Глава 16. Бахтияр. «Ты с ним трахаешься?» Я вытащил Марьяну в кухню за руку и прижал к стене. Хотелось его порвать. Просто взять и порвать на кусочки. Белобрысый мудачонок провоцировал только на это и больше ни на что. А от ее жалости и готовности ему помочь хотелось застрелить. Его, не ее. Принцессу свою я тронуть больше никогда не посмею. «Отвечай!» – выдохнул я ей в лицо. «Ты чертов псих!» – выкрикнула она вдруг отчаянно. «Ты ненормальный! Он мой сосед! На пятом этаже живет!» Она съежилась, задрала плечики кверху и закрыла лицо руками. Мига хватило на то, чтобы зареветь. Обиженные всхлипы рвали ей грудь, трясли тело судорожными спазмами. «Не, я нахер сейчас сам застрелюсь, походу!» Я долбанул кулаком по стене еще раз. «Да ёб твою мать! Принцесса, что ты со мной делаешь, а?» «Поклянись!» Я оторвал ее руки от лица. «Скажи мне, что не врешь, иначе...» Она вскинула залитые слезами зеленые глаза. Чистые, честные, наполненные странной болью и отчаянием. Пухлые губы тряслись от плача, но Марьяша молчала. Выворачивала меня наизнанку тишиной. Я обхватил ее шею всей ладонью. В колдовском взгляде мелькнул страх и сразу же исчез. Равнодушие его вытеснило. Боль. Такая хрупкая, такая маленькая. Вся в моих руках уместишься. Только в моих руках будешь, поняла? Я накрыл ее губы своими, заставил вскрикнуть мне в рот и раскрыться. «Отвечай мне! Не хочешь словами, тогда так отвечай!» Она толкнулась своим языком мне навстречу. Ухватилась за мои плечи, вставая на цыпочки. Стройное тело прильнуло гибко всего на секунду, а потом напряглось, как струна. «А смысл? Тебе со мной не справиться, пока я сам не захочу тебя отпустить. А я не хочу». Она была моей. Прижималась невольно, хотя не осознавала этого. Дарила мне свою близость, от которой голову кружила, и кровь в организме не понимала, куда течь. К паху или к мозгу? Чем я хочу ее больше всего? Как определить, что с ней делать? Просто трахать без оглядки или любить? Я задохнулся сам от этой мысли. А Марианна воспользовалась моментом. Ласковые руки оттолкнули меня прочь, разрывая поцелуй. «Ты псих!» — еще раз повторила она, дыша ртом. «Мне надо перевязать этого парня, иначе он истечет кровью прямо здесь!» «Не истечет!» Я ловил в ее взгляде что-то, от чего стало бы легче. «Нахрена в твоей квартире труп? Я знал, куда стрелять. Там царапина». «Настолько хорошо стреляешь в темноте? Настолько хороший убийца?» «Нет». Я не мог выпустить ее из рук. И почему она так грызется в ответ, понимал. «Я не хороший. Я лучший». Марьяна растерялась. Что-то хотела сказать, но передумала. Толкнула меня в грудь еще раз. «Все равно, пусти!» Я отступил, кое-как, едва себя пересиливая. Мне насрать, кто там в комнате. Я готов прямо сейчас ее на обеденном столе разложить и взять. Снова ощутить ее тепло, жар ее тела. Мне просто надо увидеть в ее глазах близость. Мне просто это нужно, чтобы не сорваться и не начать убивать любого, кто рядом с ней окажется. «Дай сюда!» Я вырвал из ее рук пачку с бинтом и перекись. «Баха, его нужно перевязать!» «Я сам! Ты вообще без головы, женщина? Не догоняешь? Чтобы я тебе разрешил какого-то левого мужика трогать? Да мне его добить проще. Рассвет только-только занимается, избавиться от трупа не будет проблемой. Никогда не было». Парень уже сидел, морщился, но уже хотя бы сопли не распускал. Позорище. При женщине из-за какой-то царапины рыдать. Тюфяк. Он выставил руку вперед, увидев меня в дверях. «Не подходи!» «Закройся!» «Пистолет хотя бы убери!» Взмолился он. «Надо будет, я тебе шею двумя пальцами сломаю!» Я присел перед ним. Тьфу, сука! Он сглотнул и замолчал. И руку даже убрал от раны. Так, надо будет пулю потом найти, задело вскользь, как я и хотел. Принцесса не слышала, а я понял все, как только вошел, ахи-вдохи. Парочка только-только к делу приступила, мы вовремя приехали. Но так даже и лучше. После недавнего звонка можно ждать чего угодно. Я же не зря именно сюда ее привез. Я залил бок страдальца перекисью, смывая кровь. Да и так бы зажило, чего заморачиваться. Подумаешь, шрам. Шрамы мужчин украшают. Хотя ему даже это не поможет, слюнтяй. Зашипела перекись, зашипел от боли и он. «Не позорься!» Я оторвал кусок бинта и приложил к ране через его скулёж. «Ой, пластырь еще надо!» Марьяша метнулась снова на кухню. «Вот любопытная!» Мне вдруг захотелось улыбнуться. «Женщина! Что с нее взять? На них хоть рычи, хоть не рычи, все равно нос свой сунут и охать начнут!» «Слушай сюда!» Я повернул голову парня к себе, пока ее нет, самое время. «Чтобы я тебя больше не видел, понял меня? Бегом мимо этой квартиры пробегай, а еще лучше свали вовсе. Надумаешь стукануть, я прицелюсь лучше. Дошло?» «Дошло!» Он затравленно смотрел на меня. «Хорошо, я два раза не предупреждаю». «Вот!» Марьяша вбежала в комнату с пластырем и ножницами в руках. Я отмотал полоску клейкой ленты и перекусил ее зубами. Женская рука, державшая наготове ножницы, опустилась. «Вставай!» Я подхватил парня под руку, вздергивая с пола. «И вали в темпе отсюда!» «Бахтияр!» — начала что-то Марианна, но, поймав мой взгляд, осеклась. Вытолкнув якобы раненого в подъезд, я закрыл за ним дверь. Заставил себя расслабиться насильно. «Теперь...» Займемся другим.